Говорящий грач. Расскажу случай, какой был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в это время хранился целый мешок гречневой крупы, и я питался все время гречневой кашей. Вот бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю: «Кашки хочешь, дурашка?» Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на мой вопрос «Кашки хочешь, дурашка?» он сказал бы «Хочу». А он только желтый нос откроет и красный язык показывает. «Ну ладно», — рассердился я и забросил учение. К осени случилась со мной беда. Полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили. Половина огурца была на тарелке, и ту унесли. Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел, лицо все зеленое стало. Стук-стук, кто-то в окошко. На подоконнике грач долбит стекло. «Вот и мясо!» Явилась у меня мысль. Открываю окно и хвать его, а он прыг от меня на дерево. Я в окно за ним, к сучку, он повыше. Я лезу, он выше и на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же шельмец, смотрит на меня сверху и говорит: «Хочешь кашки, дурашка?»